Отец был страстный ружейный охотник и большой любитель природы. Это видно из его письма к Льву Николаевичу, написанного, когда сестра моя была уже замужем. Желание отца поохотиться с Львом Николаевичем сбылось. В 1864 году, в апреле месяце, отец приезжал в Ясную Поляну и ходил с Львом Николаевичем ежедневно на тягу вальдшнепов. Отец имел привычку вставать рано. Бывало, с утра перебывает у него множество разнообразного люда. Кто с просьбой избавить от солдатчины, кто поместить старуху в богадельню или сироту в приют, кого помирить с семейной ссорой и прочее. Отказа никому не было. Отец своей неисчерпаемой энергией объездит всю Москву, но добьется своего. Однажды совершенно неожиданно пришлось ему заступиться за студентов и этим оказать им большую услугу. Не раз слышала я про эту историю от моего отца. Дело было так. У одного студента вечером собрались его товарищи. После ужина они вздумали варить жонку. Шампанского дома не оказалось. Один из студентов взялся достать вино и отправился за ним. На обратном пути он был замечен квартальным, подстерегавшим какого-то жулика. Ошибочно, приняв студента за жулика, он стал следить за ним. Вскоре после того, как студент, ничего не подозревавший, вернулся с вином к товарищам, полиция стала стучаться в дверь. Студенты, не понимая, что нужно от них полиции, двери не отворили, требуя, чтобы привели по тогдашним правилам кого-нибудь из представителей университета. Квартальный ушел и доложил об этом приставу. Пристав, не вникая в дело и бывший в нетрезвом виде, прокричал: «Бей их!» и, прибавив к этому ругательство, не обратил никакого внимания на суть дела. Квартальный, набрав несколько человек из пожарных и полиции, снова пришел к студентам, которые были уже выпившие. Полиция стучит в дверь. Студенты не отворяют. Полиция выломала дверь и ворвалась к ним на квартиру. Студенты потушили огонь, и тут началась страшная драка. Били бутылками, тесаками и чем попало. Студент-хозяин был сильно избит и отправлен в больницу. Дело дошло до обер-полицмейстера. Обер-полицмейстер хотел миролюбиво покончить с этой историей и просил субинспектора университета передать пострадавшему студенту деньги. Но студент денег не взял и, вынув из-под своей подушки последние 5 рублей, швырнул их субинспектору. Эта история наделала много шума в Москве. Я слышала от отца рассказ про это событие и его восторженный отзыв об отношении государя к этому эпизоду. Университетское начальство было глубоко возмущено действиями полиции. Попечитель Ковалевский и профессора составили протокол против полиции. Генерал-губернатор Закревский, видя, что дело плохо, послал телеграмму государю, которого ожидали тогда в Москву. «Студенты бунтуют! Попечитель и профессора держат их сторону». Государь Александр II находился тогда в Варшаве и ответил телеграммой: «Не верю, буду сам». Через несколько дней государь прибыл в Москву и остановился в Большом Кремлевском дворце. Он был нездоров, не выходил и никого не принял, ни попечителя, ни губернатора. Мой отец был приглашен к царю в качестве врача. Государь всегда особенно милостиво относился к отцу. Однажды он подарил отцу охотничьего сеттера, а отец через год послал государю прелестных 2 щенят. Помню отца и табакерку с бриллиантами, подаренную царем. И всякий приезд царя в Москву был для отца праздником. Но этот приезд государя был ему всего памятнее и приятнее. После своего обычного визита как врача Отец, откланявшись, стал уходить.